верховный руководитель нашей партии и нашего народа Ким Чен Ын 17 ноября 105 года ЧЧИ 2016 прислал историческое обращение к участникам 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи. Еще более усиливать работу Женсоюза под знаменем преобразования всего общества на основе кимирсинизма, кимченеризма. В обращении говорится, 6-й съезд Союза демократических женщин Кореи проходил волнующий период, когда мощный размах принимает всенародное генеральное наступление за досрочное взятие грандиозной цели построения сильного социалистического государства, начертанной на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, и творятся одно за другим поражающие людей чудеса на 200-дневной трудовой вахте преданности. Он послужит историческим моментом в демонстрации несгибаемой воли и революционного духа корейских женщин, готовых энергично бороться за окончательное торжество чеченского революционного дела под руководством партии в усиливании и развитии работы Женсоюза на новую высокую стадию в свете требования развития эпохи и революции. Женское движение в Корее, чеченское женское движение, оно началось с великим Ким Ир Сеном и прошло по славному пути своего развития под руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В годы антияпонской революционной борьбы наши женщины с оружием в руках развернули кровопролитную борьбу за возрождение Родины. А в годы ожесточенной отечественной освободительной войны они на фронте и в тылу участвовали в решительных боях в защиту Отечества от агрессии империалистов и тем самым продемонстрировали беспримерное мужество и дух самоотверженности. Они с пламенным патриотизмом совершили яркие подвиги в борьбе за строительство социализма и его победное продвижение вперед за построение могучего социалистического государства. Кристалловидная преданность партии и вождю, дух самоотверженного служения Родине и народу и благородное нравственное чувство долга – таково особое единое духовное качество, чем отличаются женщины нашей страны. А наличие такого крупного отряда замечательных революционеров представляет собой большую гордость нашей партии и нашего народа. Женсоюз обязан активно бороться за преобразование всего общества на основе кимирсинизма, кимченеризма под руководством партии и тем самым внести активный вклад в завершение дела социализма и революционного дела ЧЧИ. Перед Женсоюзом встает генеральная задача преобразовать весь женский союз на основе кимирсинизма, кимченеризма. Путем преобразования всех женских организаций на основе кимирсинизма, кимченеризма необходимо укреплять и развивать Женсоюз в революционную организацию, безгранично преданную идеям партии и ее великому делу. Ядром традиции чеченского женского движения является безграничная преданность партии и вождю. Женсоюз должен всегда воспринять преданность партии и вождю как первейшие жизненные критерии. Следует укреплять и развивать Женсоюз, вечный Женсоюз Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, Женсоюз нашей партии. Все организации Женсоюза должны уделять главное внимание подготовке всех своих членов кимирсинистками и кимченеристками и активизировать идейное воспитание и руководство жизнью в организациях. Женсоюз является собой организацию идейно-политического воспитания, а идейно-воспитательная работа является главной задачей организации Женсоюза. Все организации Женсоюза должны делать упор на воспитание своих членов на величиях вождей и одновременно активизировать воспитание на кимченерском патриотизме, воспитание на убеждениях, антиимпериалистическое и классовое воспитание и нравственное воспитание, чтобы все члены Женсоюза стали обладательницами безграничной преданности партии и вождю, горячей любви к родине, революционного духа пекту, незыблемой верой в социализм, последовательного антиимпериалистического и классового осознания и благородного нравственного чувства долга. Женсоюз обязан добиваться того, чтобы все члены внесли активный вклад в построение сильного социалистического государства. Члены Женсоюза и женщины должны наследовать проявленных своими предшественниками дух героической борьбы, чтобы проявить всю свою силу, ум и энтузиазм в борьбе за построение могучего социалистического государства. Организации и члены Женсоюза должны последовательно вооружать себя партийной мыслью об отдаче приоритета военному делу и линии партии, всегда быть в напряженности и готовности всеобщей мобилизации, должны быть сегодняшними женщинами сил Намган во всенародной решительной битве за защиту социалистической родины от агрессии империалистов. Члены Женсоюза и женщины обязаны выполнить свою важную ответственность и роль в воспитании грядущих поколений надежными опорами Чечейской Кореи. Они должны играть роль пионерки и в создании атмосферы социалистической жизни и морали во всем обществе. Женсоюз должен бороться за самостоятельное объединение Родины и превращение всего мира в независимый. Чтобы усиливать работу Женсоюза, надо как следует укомплектовать все организации Женсоюза и повысить их боевую функцию и роли. Следует как никогда активизировать партийное руководство работой Женсоюза. Я твердо уверен, что все организации Женсоюза и их работники и члены высоко неся знамя борьбы за преобразование всего общества на основе кимирсинизма, кимчинеризма, справятся со своей почетной ответственностью и обязанностью в борьбе за победное развитие женского движения в Корее и торжество чечейского революционного дела, подчеркивается в историческом обращении Ким Чен Ына к участникам 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи.